шушукай, пой за верстаком, чеши тесину сталью жаркой, стальным и жарким гребешком. И вот сегодня шум свивания, и ты, кудрявясь в торопях, взвиваешь теплые воспоминания о тех возлюбленных кудрях. Как видите, он уже не только был искушен в ассонансах, внутренних рифмах, звуковых повторах, но и позволял себе разбивать четырехстопный ямб и народной строчкой, что показывало его знакомство не только с обязательным Пушкиным, но также с Тютчевым и даже Андреем Белым. Окинувший нас обоих лучезарным взглядом, он не без некоторой торжественности сказал: «Познакомьтесь». Мы назвали себя и пожали друг другу руки. Я не ошибся, это был он. Но как он на первый взгляд был не похож на того молодого крестьянского поэта «Самородка», образ которого давно уже сложился в моем воображении, когда я читал его стихи. Молодой нестеровский юноша, почти отрок, послушник, среди леса тонких молодых березок, легкой стопой идущий с котомкой за плечами в глухой заповедный скит, сочинитель «Радуница». Или бесшабашный рубаха-парень с тальянкой на ремне через плечо. Или же Ванька-ключник, злой разлучник с обложки лубочной книжки. Словом, что угодно, но только не то, что я увидел. Молодого мужчину, я бы даже сказал господина, одетого по последней парижской моде, в габардиновый светлый костюм, пиджак в талию, брюки с хорошо выглаженной складкой, новые заграничные ботинки, весь с иголочки. Только новая фетровая шляпа с широкой муаровой лентой была без обычной вмятины и сидела на голове аккуратно и выпукло, как горшок. А из-под этой парижской шляпы на меня смотрело лицо русского херувима с пасхально-румяными щечками и подевичьи нежными голубыми глазами, в которых, впрочем, я заметил присутствие опасных чертиков, нечто настороженное. Он как бы пытался понять, кто я ему буду, враг или друг. И как ему со мной держаться? Типичная русская крестьянская черта. Я это сразу почувствовал и, сердечно пожимая ему руку, сказал, что полюбил его поэзию еще с 1916 года, когда прочитал его стихотворение «Лисица». «Вам понравилось?» — спросил он, оживившись. «Теперь мало кто помнит мою лисицу. Все больше восхищается другим. Плюйся, ветер, охапками листьев, я такой же, как ты, хулиган. Ну и, конечно, с бандитами жарю спирт». Он невесело усмехнулся. «А я помню именно лисицу. Какие там удивительные слова, определения. Тонкой прошлой кровь отмежевала на снегу дремучее лицо. У подстреленной лисицы дремучее лицо. Во-первых, замечательный эпитет «дремучее». А во-вторых, не морда, а лицо. Это гениально. А как изображен выстрел из охотничьего ружья? Ей все бластился в колючем дыме выстрел. Колыхалась в глазах лесная топь. Из кустов косматый ветер взбыстрил и рассыпал звонистую дробь. Что ни слово, то находка. Я вспомнил январь 1916 года, прифронтовую железнодорожную станцию «Молодечная». Неслыханная красота потонувшего в снегах Полесья. В нетопленном станционном помещении я купил в киоске несколько иллюстрированных журналов с тем, чтобы было что почитать в землянке на позициях, куда я ехал добровольцем. Уже сидя в бригадных санях под усыпляющий звон валдайского колокольчика, я развернул промерзший номер журнала «Нива» и сразу же наткнулся на лисицу, небольшое стихотворение, подписанное новым для меня именем, показавшимся мне слишком бедным, коротким и невыразительным. Но стихи были прекрасны. Я увидел умирающую на снегу подстреленную лисицу. Как желна над нею мгла металась,